Глава вторая. Жизнь в доме со львами опротивила Полине так, что хоть волком вой. Но выть не имело смысла, выбора все равно не было. Ей оставалось только ожидание, приедет или не приедет Леонид. Соблазненный доктор, вятский затворник. Она даже не то что ожидала его, просто его возможный приезд был для нее как вышка в бескрайней воде. Полина видела такую, когда они с девчонками гуляли вдоль сены и разглядывали эстампы на лотках букинистов. На одном из эстампов была изображена ловля рыбы в океане. Торчали посреди бесконечной воды длинные вышки, вернее, просто тонкие деревянные шесты. И на каждом с птичьей уверенностью сидел посреди океана туземец и ловил рыбу. Вот и она сидит на таком одиноком шесте ожидания, и это единственное, что есть теперь в ее жизни прочного. И не только теперь. Уже бесконечно давно ее жизнь лишена каких бы то ни было опор. Скользит она и катится по ветру, как соломинки и соринки, случайно сцепившиеся в комок. Неостановимость и хаотичность своего движения по собственной жизни и по белу свету Полина ощущала постоянно. И Москва не помогла ей от этого ощущения избавиться. Да и как могла ей помочь в этом Москва, если не помог ни любимый Париж, ни Берлин, массивный, устойчивый город? Берлин жил прекрасно. Полина не ожидала, что это окажется так, ведь в Германии фашизм, и все порядочные люди оттуда поэтому уезжают. Но Берлин и выглядел, и жил именно что прекрасно, даже по сравнению с Парижем, не говоря уже о Москве. В первый же день, оставив вещи в пансионе на Кудам, где для нее была загодя снята комната, она отправилась бродить по городу. Когда-то Элен, лицейская подружка, завидовала Полининой способности мгновенно ориентироваться в незнакомых местах. «Ты как в сказках братьев Гримм», — говорила она. «В какой лес тебя не заведи, ты как мальчик с пальчик обратно дорогу найдешь. А я, перед тем, как в магазин выйти, должна вслух сказать, направо или налево надо будет идти, когда выйду. А в незнакомом городе вообще ужас. Потеряюсь вернее, чем в лесу». Но Полина знала, что не потеряется. Поэтому ощущение беззаботности, когда она вышла на Унтерден-Линден, охватило ее полностью. Просто погрузилась она в беззаботность, как в теплую реку, и голова у нее от этой беззаботности закружилась. Уже через 5 минут Полина сообразила, что голова у нее кружится от запаха цветущих лип. Таких лип, как на Унтерден-Линден, она не видела никогда и нигде. Не зря и название улицы такое, под липами. Присмотревшись, Полина заметила, как велики и густы желтые соцветия на древесных ветках. Прямо-таки плоды, а не соцветия. Казалось, ради таких соцветий эти липы и высажены. А может, так оно и есть. И еще. Берлин был по-настоящему фешенебельным. Полина терпеть не могла пафоса ни в чем. В том числе и в архитектуре, и в стиле городской жизни. Но фешенебельность — это совсем другое. Ее она и любила, и уважала, потому что знала, даже одеться нелегко бывает так, чтобы при первом же беглом взгляде создавалось впечатление не нарочитого лоска и богатства, не стремящегося бить в глаза, но при этом не могущего остаться незамеченным. Если в одежде трудно этого достичь, то уж тем более в рисунке, в облике города. В облике Берлина фешенебельность была достигнута безусловно. Она являлась его сутью, так же, как и основательность, и органичная принадлежность Европе. Может быть, Полина потому в первую очередь ощутила в Берлине именно это, Европу. Европу, что проведенный в Москве год сделал ее особенно восприимчивой к любым европейским приметам. В Париже по дороге в Германию она провела всего один день, даже не переночевала. Да еще Неволин сопровождал ее повсюду как тень. В магазины то вошел было с нею вместе, пришлось его чуть не сумочкой ударить, чтобы вышел. Но что толку? Все равно стоял на улице под дверью и нервно курил. Наверное, боялся, что Полина исхитрится и как-нибудь сбежит через примерочную в одном бюстгальтере. Все это было так глупо, пошло, унизительно и так вместе с тем неодолимо, что Парижа она, можно считать, после Москвы и не видела. А Берлин? Ах, какой город! Какое одиночество в Берлине! Как прекрасно идти по этой Унтерден-Линден, не идти, а плыть, в ее густом липовом воздухе. Даже звуки расположившегося рядом с каким-то массивным зданием военного оркестра не мешают. Наоборот, усиливается от бравурных маршей ощущение беззаботности. А в городском лесу Тиргартен тихо, только деревья шумят и дорожки. Прелестные прогулочные дорожки блестят под ранним июньским солнцем, и бонны, приведшие детей на прогулку, сидят на лавочках с такими чинными лицами, что хочется в голос расхохотаться. А рядом проезжают по аллеям всадники, и каждый из них смотрит на Полину с нескрываемым интересом, а один, самый элегантный, предлагает совершить конную прогулку вместе с ним. И с такой непринужденной вежливостью предлагает, что хоть соглашайся. И как же это все красиво, беспечно, чудесно. Первый Полинин восторг от Берлина не схлынул, а лишь сменился восторгом вторым, а затем и третьим. На второй или третий день своих одиноких прогулок она поняла, что этот город не только фешенебелен, в нем кипит та прекрасная жизнь, к которой она всегда стремилась, и к которой начала уже понемногу привыкать, сделавшись актрисой в Париже. Жизнь богемная, жизнь настоящая. Привыкать-то она к ней начала. Но в Париже привыкнуть все же не успела, а московская богема так сильно отличалась от европейской и при этом так старательно ей подражала, что не вызывала у Полины никаких чувств, кроме иронии. Природная догадливость мешала ей верить в искренность улыбок московских актрис. Московские писатели и близко не умели быть такими вежливо непринужденными, как обычный всадник на прогулке в берлинском Тиргартене. И все москвичи, как один, были напряжены, и каждый ожидал подвоха от каждого. Беззаботности там не было, а без нее не бывает и богемы. «Забыть», — подумала Полина, вспомнив о Москве. «Сейчас только забыть, а дальше видно будет». Все это она подумала, входя в отель «Адлон», с намерением пообедать. Ресторан здесь, конечно, дорогой, но считать деньги, выданные ей неволенным при прощании на Гар-де-Лест в Париже, Полина не собиралась. Обещал, что в деньгах у нее теперь нужды не будет. Вот и пусть выполняет обещание. И обедать она теперь будет там, где сама сочтет нужным, а не где можно сэкономить пару марок. К тому же ей осточертела сытная московская еда. А в респектабельном берлинском отеле, можно не сомневаться, кухня окажется максимально утонченной. В Адлоне при всей его респектабельности шло какое-то совсем нереспектабельное, но очень симпатичное веселье. В вестибюле под лестницей двое молодых людей показывали трюки с йо-йо. Деревянные диски так и летали вокруг них, а шелковые шнуры, на которых эти диски были закреплены, свивались таким причудливым образом, что диски, казалось, то замирали, то кружились по собственной воле, вне всякого человеческого участия. Рядом с летающими дисками йо-йо выступал мим, по виду японец. Он показывал, как гуляет собачка, поднимает лапку у огромной напольной вазы с живыми цветами, смешно чешет нос другой лапкой. Немцы хохотали, иностранцы снисходительно улыбались. Полина несколько минут посмотрела трюки с йо-йо и пантомиму, посмеялась тоже и отправилась в ресторан. Ей нравилось обедать в одиночестве, долго выбирать блюда, листая меню в тяжелой кожаной папке. Действительно, австралийские мраморные стейки. Да, уважаемая фройлен, и самые свежие очень рекомендую. Нравилось ловить на себе взгляды мужчин, в том числе военных, пришедших сюда, по всей видимости, на деловой обед. Нравилось читать в их глазах любопытный вопрос. Интересно, кто эта дама и почему она одна? За проститутку ее принять было трудно. Одежда не свидетельствовала о таком роде занятий. Уж Полина в парижских магазинах постаралась, чтобы это было именно так. Да и ничто в ней, ни манеры, ни взгляд, об этом не свидетельствовало. За это она могла ручаться. Поэтому она очень удивилась, когда один из посетителей, распрощавшись со своим собеседником и выйдя из-за стола, направился не к дверям ресторана, а к ее столику. «Здравствуйте, мадемуазель», — сказал он. «Извините мою бесцеремонность, но я так удивился и обрадовался, увидев знакомое лицо». Беспечность из Полины словно ветром выдуло. Какое еще знакомое лицо? У нее память на лица была отменная, и она могла поклясться, что господина этого в глаза никогда не видала. И акцент у него. Полина не считала себя знатоком немецкого, хотя после лицея и разговаривала на этом языке свободно. Но что перед ней не немец, определила с первой фразы. Да и не похож он на немца. Непонятно пока чем, но не похож. «Я вас видел в Одеоне», — сказал он. «Потому и позволил себе подойти к вам сейчас. Не часто теперь встретишь в Берлине французскую актрису». «И не француз», — подумала Полина, — «и не русский. Интересно, кто?» «Позвольте представиться», — сказал он. «Роберт Дерби, журналист». «А, вот что, англичанин». Полининой настороженности это не уменьшило. К тому же сразу вспомнилось, как познакомился с ней Неволин, тоже сослался на то, что видел ее на сцене, а не хватало только, чтобы ее зацепила еще и английская разведка. Этот, впрочем, ради знакомства с ней уличного бандита пока не убивает. Полина, кстати, не была уверена, что памятного ей разбойника в Париже не наняли тогда нарочно. На ее прямой вопрос об этом Неволин так и не ответил. Выказывать мистеру Дерби свою подозрительность, наверное, не надо. Или надо? Все-таки они встретились не на Елисейских полях, а в самом сердце страны, враждебной обеим их странам. «Совсем испошлилась», — сердито подумала Полина. Голова набита советскими клише. Она улыбнулась самой обаятельной своей улыбкой и сказала: «Приятная встреча, мистер Дерби. Я, правда, не предполагала, что мои скромные сценические успехи так заметны, чтобы меня можно было запомнить». «Это вы сами так заметны, что вас трудно не запомнить», — улыбнулся он. Улыбка у него была открытая и такая же живая, как глаза. Глаза были расчерчены светлыми лучами и от этого казались внимательными, хотя, наверное, не казались, а внимательными и были. И держался он с той врожденной естественностью, которую невозможно изобразить, как ни старайся. Знакомство с ним явно можно было считать не только полезным, но и приятным. Причем и то, и другое, вне зависимости от нынешней Полининой ситуации. Просто полезно и приятно быть знакомой с английским аристократом, каковым, судя по всему, в том числе и по фамилии, является Роберт Дерби. «Я не очень вам помешаю, если пересяду за ваш столик, и мы выпьем кофе вместе», — поинтересовался английский аристократ, — «ведь вы уже пообедали». Официант только что убрал Полинину тарелку с остатками соуса табаско, с которым она ела австралийский стейк, и кофе она действительно уже заказала. «Что ж, мистер Дерби приметлив». «Я с удовольствием выпью с вами кофе», — ответила Полина. «Ну вот имя ваше я не запомнил», — сказал он, садясь напротив Полины. Официант подошел мгновенно, кивнул на его просьбу принести эспрессо и исчез. «Полина Самарина», — сказала Полина. «Мы можем говорить по-английски? А вам удобно?» Ей показалось, что он удивился. Хотя, может, только показалось. Живость соединялась в нем со сдержанностью, тоже самым естественным образом. Идеальный журналист и идеальный шпион. И поди пойми, кто он. «Удобнее, чем по-немецки», — ответила Полина. «Английский давался мне в лицее лучше». «Все-таки останемся пока в немецком», — предложил Дерби. Легкая неправильность его немецкой фразы показалась Полине очаровательной. «Не хочется вызывать подозрения». «Подозрения?» — удивилась она. «Мне кажется, в этом ресторане никто и ухом не поведет. Заговорим и хоть на зулусском». «Вам кажется». Его взгляд был так прямо и ясен, что Полина усомнилась, может ли он быть шпионом. «Англичан здесь и сейчас, мягко говоря, не любят, но горевать об этом нам с вами не стоит, я думаю». «Я тоже так думаю», — согласилась Полина. «И вообще я успокоилась на ваш счет. То есть бровь его взлетела вверх так легко и тонко, одним лишь краем, что она невольно залюбовалась этим полетом. «Я уж было подумала, что вас ко мне подослали», — объяснила она. «Ну, далее я подумала, если бы вы были шпионом, то, наверное, выучили бы мое имя ради знакомства». Он улыбнулся. Полина догадалась, что ему хотелось не улыбнуться, а рассмеяться. Интересно было смотреть на него и его угадывать. Приятным оказалось для нее это знакомство, она не ошиблась. «Я мучительно пытался его вспомнить», — сказал он. «Все время, пока обедал с Баумгертнером и поглядывал на вас из-под тишка. Но вспомнил только, что фамилия у вас русская. Мне очень неловко от такой моей забывчивости». «Почему же неловко?» — пожала плечами Полина. «Потому что я культурный журналист. То есть не так. Я пишу о культуре, да, вот так. О театре тоже». «Ах, мистер Дерби!» — воскликнула Полина. Можно Роберт просто. Роберт. Я так мало пока сделала для культуры вообще и для театра в частности, что мою фамилию вам помнить совсем не обязательно. Официант принес кофе. 5 минут назад Полина предвкушала его вкус и запах. В Москве она по-настоящему кофе соскучилась чрезвычайно. Но Роберт Дерби оказался гораздо привлекательнее, поэтому об удовольствии от самого по себе кофе она забыла. И пила его, не обращая внимания на вкус, и увлеченно болтала. Выяснилось, что Роберт писал о русских сезонах Дягилева и был даже лично знаком с Идой Рубинштейн и разделял Полинино восхищение ею. «Как удивительно, что вам нравится Ида», — заметила Полина. «Что же удивительного?» — улыбнулся он. «Мне казалось, британцы чопорны и холодны, и такая женщина, как Ида Рубинштейн, может вызывать у них только отторжение», — бесцеремонно объяснила она. «Может быть, я не совсем типичный британец. Судя по фамилии, совсем. Или Ида Рубинштейн не так далека от английского сознания, как можно думать», не обращая внимания на ее бесцеремонность, сказал Роберт. «Во всяком случае, мне очень понятна ее личность. А что вы собираетесь делать в Берлине?» — неожиданно спросил он. «Пока погружаться в богемную жизнь», — засмеялась Полина. «Адлон — не то место, где царит богема», — заметил он. «В Адлон, по правде говоря, я пришла только ради хорошего обеда», — призналась Полина, в уверенности, что его здесь найду. Но все-таки была приятно удивлена. «Чем же?» «Я не предполагала, что в Берлине появились мраморные стейки, да еще австралийские. Мы в Париже как привыкли, что в Германии безумная инфляция, безработица и экономическая депрессия, так и пребываем в этой уверенности». «Вы сторонница Гитлера?» — поинтересовался он. «Так», — подумала Полина, — «вот теперь осторожно. Скажем так, я не думаю, что мир состоит только из черного и белого», — ответила она. «Жизнь сложна, и не бывает так, чтобы кто-нибудь был полностью прав, а кто-нибудь совершенно неправ. И вообще, я привыкла составлять обо всем собственное суждение». «И каково же ваше суждение о нынешнем Берлине?» «Люди слишком часто склонны преувеличивать ужасы происходящего», — дипломатично ответила Полина. «Мраморные стейки, безусловно, хороши», — усмехнулся Роберт. «И с безработицей Гитлер отлично справился, ее уже нет. А богема еще есть и очень интересная». Он легонько хлопнул ладонью по столу. «Если вы хотите, то я готов вас с ней познакомить прямо сегодня».